Права класса В, высшее гуманитарное образование, приветствуется преподавательский стаж. Софья Алексеевна, только днем. Телли... Сначала Дара растерялась. Кому пришло в голову совать ей под нос объявление ее собственного мужа? Тем более, что она неоднократно уже читала его. Смешно, ей-богу. Зачем, например, преподавателю права? Глупая шутка, решила она. Но все-таки вырвала из газеты клочок с объявлением перед тем, как выбросить ее. Вечером она начисто забыла об этом объявлении, потому что, вернувшись из садика, Катя незаметно пробралась в ванную комнату и отчекрыжила себе одну косичку под самый корень. «Мамочка!» — завопила она, влетая в зал. «Получилось!» Дара чуть не упала в обморок. Косичка с заплетенным в нее бантом, который ей протянула счастливая Катька, показалась ей живой. Она решила, что дочь ненароком отрезала себе какую-то часть тела. Дрожащей рукой Дара взяла косичку, а потом бросилась к Катьке. Возможно, сделать хоть какую-нибудь сносную стрижку казалось теперь невероятной. Дара кинула звонить Регине. Регина обещала немедленно приехать и привести свою парикмахершу. Она была такой кудесницей, что сумеет спасти положение. Приняв сигнал СОС, Регина вытащила бедную парикмахершу прямо из-под душа и привезла к Даре еще не обсохшую. Потом они принялись охать и ахать, усадили девочку на высокий компьютерный крутящийся стул перед зеркалом, и через час она сияла счастливой улыбкой, а мама и бабушка облегченно вздыхали. Обошлось. Возможно, стрижка с чуть выбритым затылком и длинными прядями, закрывающими лоб, и была несколько экстравагантна для семилетнего ребенка. Но красота Катерины, за которой они так упорно боролись, была спасена. Потом четыре женщины пили вместе чай и весело болтали о чем-то чисто женском. Дара расслабилась и позабыла обо всем на свете, пока Регина не подошла к вазе с цветами. «Это ты купила?» — спросила она тихо, поглаживая букет. Дара задумалась. «Сказать ей ли не стоит?» Регина резко повернулась к ней, будто что-то почувствовала. «Сережа?» — спросила она. И сама же себе ответила. «Да нет, конечно. Даша, почему ты молчишь?» И Дара ей все рассказала. Опустив только свое подозрение относительно Кирилла и телефонный разговор с ним, Регина разволновалась. «Это как привет с того света?» — сказала она с чувством. «Только вот от кого из них?» «Ма, о чем ты говоришь? Цветы-то настоящие! Их принес живой человек!» «Знаешь, Даша, я последнее время много читаю всяких мистических книжек. Это может быть вовсе и не живой человек». «Ма, от таких книжек можно сойти с ума, тебе не кажется? Все должно быть гораздо проще». «Даша, даже если представить, что у тебя появился неизвестный воздыхатель, вряд ли он стал бы дарить тебе любимые цветы твоей бабушки. По крайней мере, он должен был ее знать». Регина вдруг села и закрыла глаза. «Ма, тебе плохо?» — подскочила к ней Дара. «Валидол? Ну не молчи, ма! Может, скорую?» Регина взяла ее за руку, удерживая от попытки схватить телефонную трубку. Потом подняла глаза, полные чего-то такого, о существовании чего в душе Рины Дара даже не представляла. Дара села с ней рядом. — Ты что, ма? Но Регина не желала расставаться со своей тайной. Не желала рассказывать Даре, что когда-то она стала виновницей. Никем она не стала. Но даже если с отцом Дара никогда не говорила на эту тему, почему же она, Регина, должна... Внутренняя борьба продолжалась недолго. Регина сильно сжала руку Дары.